Далее автор «Tertium Organum» Успенский говорит, что для оккультного понимания любовь есть именно то, чем она рисуется искусству, то есть психологическое явление, в котором приходят в действие и звучат все самые тонкие струны души, в котором как в фокусе собираются и проявляются все высшие силы человеческой природы. В то же время именно этой стороной жизни человек соприкасается с чем-то большим, часть чего он составляет. Разбирая далее отношение современного сознания к вопросу о любви, Успенский указывает, что наука, для которой единственная цель любви – продолжение рода человеческого, не объясняет, почему в человечество вложена сила, влекущая два пола друг друга в бесконечно большем размере, чем это нужно. Для цели продолжения рода утилизируется только одна малая дробь той силы любви, которая вложена в человечество. Куда же идет главное количество силы? Мы знаем, что ничто не исчезает. Если энергия есть, она должна во что-нибудь перейти. В творчество по всем направлениям, отвечает автор. Он утверждает, что всякое идейное творчество является результатом энергии, возникающей из эмоции любви. История подтверждает этот смелый вывод. Мы знаем, что в эпохе наибольшего расцвета искусства и наивысшего художественного творчества то, что можно назвать побочной силой любви, то есть тот огромный избыток силы, влекущей два пола друг к другу, на который указывает цитируемый автор, выражался всегда в такой полной гамме высоких эмоций, волнений, новых идей и смелых грез, которые служили вдохновением для человеческого творчества. И наоборот, в эпохе падения нравов, когда эмоции любви понижаются, а с ними вместе понижается темп жизни и ее привлекательность, родник духовного творчества высыхает, искусство мельчает, литература вырождается. Все это признаки налицо в наше время. Их приписывают внешним причинам, но это неверно. Конец цитаты Писарева «О скрытом смысле жизни». Из сказанного становится ясно, что искусство, рождающееся из горения божественного огня любви к противоположному началу, во все времена человеческого существования обладало могучим средством воздействия на умы, сердца и нравы людей и было главным фактором, способствовавшим расцвету цивилизации и подъему нравственного сознания людей. Искусство, которое не выполняет этого своего высокого назначения, не есть искусство. И художники, которые забыли свое высокое призвание идти впереди жизни и вести за собой менее развитых, которые вместо того, чтобы давать тон и направление жизни, плетутся в хвосте ее, угождают низменным чувствам толпы и подделываются под вкусы масс, не имеют права на существование. Ибо вред, приносимый такими псевдохудожниками, неизмеримо велик. Анализируя искусство конца темной эпохи, можно сказать, что в переживаемое нами время смены эпох, время всевозможных кризисов, которые в сущности и являются показателями умирания отживших форм жизни, современное искусство не только не возвышает и не облагораживает человека, но разрушает его. Конечно, сказать это огульно про все современное искусство нельзя. Есть небольшая часть художников, которые остались на высоте своего призвания, но подавляющее большинство художников способствует ухудшению безобразных и отвратительных условий современной жизни. Действительно, если некоторые литераторы в угоду понизившемуся нравственному облику современного человека пишут романы и пьесы в духе его низкого духовного содержания, если театр унизился до постановки порнографических пьес с неизменным раздеванием артисток на сцене, если ставятся кинематографические фильмы только для взрослых, если любимыми артистами современных людей являются искусные в кулачном бою боксеры и всякого рода рекордсмены, то что положительного можно сказать о такого рода искусстве? оно вместо хлеба дает людям камень. Вместо помощи обнищавшему духом человеку оно гасит в нем остатки духовности. Оно ускоряет надвигающуюся катастрофу и толкает человека в открывающуюся уже пред ногами его бездну. Кажется совершенно непостижимым, почему неглупые люди, которые в некоторых вопросах высказывают вполне правильные суждения, в животрепещущем вопросе самого бытия человеческого, во взгляде на современное положение и в том, что необходимо для выхода из создавшегося ужасного безвыходного положения, не могут понять ясной и простой истины, что все бедствия, все кризисы, все болезни и катастрофы есть результат падения нравов, результат незнания самых основных законов, которые правят миром. Короче говоря, результат невежества и духовного разврата.